Поиск виновных. «Дедушка, зачем ты этих идиотов со мной послал?» Разъяренным вихрем ворвавшись в кабинет главы секты «Изысканного ветра», Илия буквально не подбирала выражения, когда принялась высказывать свои претензии старшему родственнику, растерянно замершему в своем кресле и пытавшемуся понять, что же все-таки произошло. «Эти два идиота мне все испортили. Я пыталась договориться, а они...» «Так, Илья, подожди!» Резко ударив ладонью по столу, Рапункардан тут же указал девушке на кресло напротив себя. «Сядь и успокойся. Расскажи, что у вас там случилось? Вы вообще-то должны были просто переговорить с поставщиком, который доставляет в торговый дом Мадар такие интересные для нас ресурсы. Что случилось? Вы встретились с поставщиком? Вряд ли глава того отделения торгового дома стала бы с нами конфликтовать из-за подобной глупости. Вы должны были просто уговорить этого разумного». «Уговорить? Да как можно кого-то уговаривать, если эти два старых идиота начинают из-за твоей спины гавкать, как бешеные собаки, все время угрожая и что-то требуя?» Снова взорвалась раздраженными словами девушка, и старик с глубоким вздохом понял, что ему необходимо сейчас постараться самому успокоить ее. И поэтому он просто взял кувшинчик с вином и, налив ей пару глотков в кубок, решительно всунул в руку. «Я узнала этого поставщика. Ты можешь мне не поверить, но это тот самый Андрей. Представляешь себе такой сюрприз? Это был тот самый парень, которого я все это время искала». «Подожди, ты уверена в том, что ты мне сейчас говоришь?» Удивленно перебил он свою правнучку, растерянно рухнув в свое кресло. «Это точно он? Но ведь там должен был быть кто-то, кто, по крайней мере, может действительно варить хорошие пилюли. Я уже молчу о поставках ресурсов из запретных земель и леса демонов. Это точно должна быть команда достаточно сильных охотников. Ты говоришь, что это был тот самый мальчишка? Да как такое возможно?» «Дедушка, ты можешь мне не поверить». Буквально одним глотком осушив свой кубок, Илья тут же коротко рассмеялась, но в ее смехе не было радости. «За год этот самый мальчишка развил свое ядро до уровня мастера Дао Цзы. Я точно разглядела его ядро. Оно очень сильное и мощное, даже у наших мастеров нет таких сил. Более того, он маскируется. Судя по всему, использует какие-то амулеты, попавшие к нему в руки от очередных врагов. Я не знаю, какой идиот бегает с такими амулетами, но факт случившегося это не меняет. Это действительно он. Только вот есть некоторые сложности. Он не забыл о том, как я тогда поступила, и он продолжает злиться на меня. Я пыталась его пригласить на секту и обещала помощь. Оказывается, это он тот самый алхимик, что делает все те пилюли. Более того, все товары, что в последнее время стали появляться в отделении торгового дома Мадар в Лупане, это его рук дело. Я могла бы попытаться с ним поговорить, но эти два старых идиота, представленные тобой ко мне, постоянно лезли в наш разговор, начали даже ему угрожать, пытаясь запугать. Да он нас не боялся, когда я была в сопровождении трех пятерок и двух мастеров. А у него даже особой силы Дао Цзы не было. А теперь чего ему нас бояться? За ним стоит торговый дом Мадар. И ты знаешь, чем это чревато, если нас объявят врагами этого клана. Нас просто будут гнать со всех этих аукционов. Как в этот раз. Эти старые идиоты догавкались до такой степени, что этот парень запретил торговому дому им хоть что-то продавать. Как результат, мы не купили ничего на этом аукционе. Ты представляешь, как радовались наши враги? Ведь мы не могли конкурировать с ними в сложившемся положении. А что теперь делать? Если он вообще запретит нам что-либо продавать, мы даже с аукциона не сможем ничего приобрести. Теперь у нас выбора нет. Мы должны собственные группы формировать и отправлять на охоту в запретные земли, как это делают другие секты. К тому же, как ты уже знаешь, охота за сектой единения практически закончена. Последняя группа этой секты пропала, и, кажется, насколько мне известно, они как раз-таки отправились в сторону запретных земель. Я не знаю, зачем. Может, хотят дойти до горы Бога? Но это уже не имеет значения. Там даже опытные охотники стараются не рисковать. А уж про тех, кто территорию там не знает, лучше и не говорить. «Да, огорчили вы меня», — задумчиво проговорил глава секты, стараясь не обращать внимания на расстроенное лицо девушки, которая словно нож в сердце ранила его. «Я-то думал, что эти красавцы хоть соображают, что делают. А теперь-то что?» Положение сложилось таким образом, что мы действительно оказались в очень сложной ситуации. «Так он теперь на уровне ядра мастера, говоришь? И всего за один год? Это же как шла у него культивация?» «Нет, эти знания должны быть в наших руках. Надо сделать все, что только возможно, чтобы забрать этого парнишку в свои руки. Знаешь, дорогая моя, а все-таки твоя мысль о группе охотников в запретных землях вполне объяснима. Особенно в этой ситуации. Я не против. Формируй группу, и будем их отправлять. Я думаю, что два этих старика, которые сорвали твои переговоры, как раз и отправятся на это дело. Ну а что? Не справились там, пусть справляются в другом месте. К тому же так они хоть смогут сорвать свою злобу, которая сейчас явно будет идти из них наружу, именно на монстрах. Сами виноваты. Нужно было хоть немножко головой думать. Однако есть некоторые нюансы, которые нам придется все-таки осмыслить. Подумай над тем, как все же попытаться этого парня привлечь на нашу сторону. В этот раз я тебе мешать не буду. Возьмешь с собой тех, кто тебе пригодится. Только сама никуда не отправляйся. Ты не хуже меня знаешь, что сейчас положение таково, что другие секты с удовольствием постараются нанести удар нам в спину. Так что подумай над этим. Я понимаю твое желание забрать этого парня. Перспективный все-таки оказался паренек. Да и способ культивации ядра, которым он пользовался, мы должны узнать. Так что займись им. А этих красавцев я сам отправлю в запретные земли. Пусть охотятся. Даже если они просто найдут следы пропавшей там группы из секты единения, уже хоть какая-то от них польза будет. А мы пока что будем пытаться решать эти вопросы с ассоциацией алхимиков. Ведь если он не является зарегистрированным алхимиком, то тогда... Дедушка, я тебе сколько раз говорил не считать его дураком. Опять коротко рассмеялась Илья, уже вставая со своего кресла, чтобы отправиться по появившимся у нее делам. Сразу после очередного аукциона Андрей сдал экзамен в ассоциации алхимиков и, судя по панике, которая там возникла, умудрился удивить даже их, потому что подкупленные мной стражники города Лупан видели этого парня со значком алхимика 4-го ранга. «С каким значком они его видели?» Буквально подпрыгнув со своего места, глава секты удивленно возрился на девушку. «Со значком алхимика 4-го ранга? Ты хотя бы понимаешь, что это означает?» «Это означает именно то, что этот парень может готовить пилюли 4-го ранга. Это значит, что на том самом экзамене он приготовил именно такую пилюлю, иначе бы ему не дали такого своеобразного значка. Я уже молчу о том, что он может приготовить, например, если постарается. 5-й ранг или даже выше? Вряд ли. Для этого нужен опыт. А он слишком молод. Но опыт — дело наживное. Так, дорогая моя, сейчас делай все, что только хочешь, но этот парень должен быть одним из нас. Как именно ты это провернешь, меня уже не интересует. Но ты должна заставить его перейти на нашу сторону. Наша секта не может терять таких специалистов. Раз ассоциация алхимиков паниковала, то, скорее всего, они просто не успели этого мальчишку заставить принять их правила, одним из которых является обязательное вступление алхимика в ассоциации и подчинение их внутренним правилам и законам. Если все обстоит именно таким образом, то в данном случае у нас есть шанс. Это если бы он стал кем-то из этой ассоциации, то мы не могли бы на него давить, так как он находился бы под защитой не только в самой ассоциации, но и законов империи Дан. А законы у них такие, что любой разумно имеющий способности к Дао-Дзи и не принадлежащий какой-либо организации, уже находится под защитой самого государства, так как является его собственностью или достоянием. Но это не важно. Важно то, что теперь у тебя есть возможность. Я не буду тебе никого навязывать. Какой смысл это делать, если у вас все время конфликты возникают? Скорее всего, именно из-за того, что все наши мастера ревнуют тебя к званию наследницы главы секты. Я уже слышал несколько высказываний от старейшин, тех самых, чьих наследников ты просто послала куда подальше с их желанием войти в нашу семью и выдать тебя замуж за собственных отпрысков. Они весьма недовольны твоим характером и тем, что ты никак не прислушиваешься к их мнению. Возможно, именно поэтому они тебе и пытаются так вредить. Умышленно. Ну что же, теперь у них будет возможность доказать свой опыт и знания. Не смогли устроить нам поставки ресурсов? Пусть сами доставляют эти ресурсы. Позови их ко мне. Сейчас я им выскажу все, что думаю. А ты займись этим делом вплотную. Делай, что хочешь. Но этот мальчишка должен быть у нас. Как он сам, так и его знания. Они нам нужны в первую очередь. Итак, объясните-ка мне свои выходки, раздраженно рявкнул глава секты Изысканного Ветра, когда в его кабинет, деловито тряся своими седыми бородами, вошли два мастера, отправленные лично по его приказу с его младшей родственницей на это задание. Я вам что приказывал? Помочь моей правнучке сделать все быстро и эффективно. А вы что устроили? Ну-ка, объясните мне, какой идиот принялся угрожать алхимику четвертого ранга и требовать, чтобы тот был что-то обязан ему предоставлять? Глава секты специально начал с таких своеобразных угроз, так как сам прекрасно понимал, что эти мастера тут же начнут оправдываться какими-то глупыми словами о том, что, увидев перед собой молодого паренька, просто попытались надавить на него авторитетом секты. Ведь они были в нем уверены, как никто другой. Зато теперь, когда он их поставил перед тем фактом, что они пытались угрожать полноценному алхимику, да еще и четвертого ранга, этим разумным придется объясниться. И они тут же принялись лепетать объяснения. И в конце концов договорились даже до того, что выдали главный секрет. Это их старейшины посоветовали сделать все так, чтобы переговоры прошли именно под их давлением, а никак не под давлением правнучки главы секты. Если бы она смогла добиться результата самостоятельно, то значит мастера, что были отправлены с ней, просто пустышки и ничего не могут сделать. А вот если бы они сумели бы взять переговоры под свой контроль и сами вынудили бы этого разумного согласиться с их условиями, то тогда этой девчонке пришлось бы признать, что она в чем-то куда хуже понимает проблемы подобного рода, чем более опытные наставники. Но, к их сожалению, все пошло далеко не так. Тот самый молодой парень оказался достаточно опасным в данном случае, так как прекрасно ориентировался в ситуации и сумел за себя постоять. Кроме того, своим вмешательством они банально разрушили попытку примирения, которую молодая девушка пыталась провернуть в тот момент. И, как факт, просто уничтожили на корню любую возможность закончить эти переговоры хотя бы на нейтральной ноте. «Старые идиоты! И чему вас только учили ваши наставники?» Снова раздраженно рявкнул глава секты, заставив этих разумных просто отшатнуться назад, когда они поняли, что его рука буквально на уровне инстинктов сейчас пытается схватить что-нибудь тяжелое, чтобы запустить в их пустые головы. Вы хотя бы поняли, что натворили? Вы уничтожили дело, ради которого наша секта была готова потратить огромные ресурсы. Если бы все пошло как надо, и этот парень вошел бы в нашу секту. Если кто из вас не понял, то я поясню. Это тот самый мальчишка, который еще год назад имел уровень ядра ниже младшего послушника. А сейчас вы видели его силу? Вы видели, что он теперь алхимик четвертого ранга? За год. Всего лишь за один год. Вы хоть понимаете, что такая техника культивации просто необходима нашей секте? Мы могли бы буквально за год из всех наших младших послушников сделать мастеров. Или хотя бы старших учеников. А уж про уровень старших учеников я вообще молчу. В этом случае мы стали бы самой сильной сектой и могли бы спокойно уничтожить всех остальных, буквально одним ударом. А теперь что вы мне прикажете делать? Техника подобной культивации ушла в неизвестность. Сам алхимик, который может делать пилюли четвертого ранга, тоже ушел в неизвестность. Источник поставок ресурсов из запретных земель? Точно там же. И что теперь вы мне посоветуете? Идиоты! В общем так, меня не интересует то, как вы это сделаете. Но раз из-за вас сорвались переговоры о поставках ресурсов, то будьте добры поставлять эти ресурсы в секту самостоятельно. Если вы этого не сделаете, то отправитесь на место младших послушников помои выносить. Может, хоть так вы научитесь выполнять приказы главы секты. У вас месяц для того, чтобы вы доставили первые результаты. И желательно, чтобы это были не какие-нибудь демонические волки первого ранга, у которых даже ядра нет. Как минимум, вы должны доставлять органы и ингредиенты, включая ядра зверя, третьего-четвертого ранга. А лучше даже с кольцами духа. Как вы это сделаете, я уже сказал. Меня не интересует. Выполняйте. И чтобы я вас в обители секты без результата не видел. Убирайтесь с глаз моих. Естественно, как и можно было предположить, буквально через полчаса возле его кабинета топтались те самые старейшины, которые послали собственных отпрысков с такими глупыми приказами в сопровождении правнучки главы секты. Теперь они пытались выпросить для них прощения. Ведь, по сути, такой приказ мог приравниваться чуть ли не к наказанию или даже смертному приговору. Оба этих мастера, несмотря на свой возраст, достигли от силы четвертого ранга посвящения мастерства. Поэтому справиться с монстром четвертого ранга, а тем более с кольцами духа, они просто не смогут. Но его это не интересовало. Пусть других с собой возьмут. Семьи у них большие, дураков хватает. В крайнем случае, сами с ними отправляйтесь. Зло рявкнул глава секты, напомнив этим старейшинам о том, что они сами вообще-то являются на минуточку мастерами седьмого ранга, как минимум, и поэтому могут справиться с таким врагом. Но раз ваши семьи не оправдали надежды секты, то именно вам и исправлять сложившееся положение. К тому же, если нам удастся все-таки заманить алхимика в наши ряды, чем сейчас займется моя правнучка, без ваших идиотов-помощников, то тогда ему нужны будут ингредиенты. Вы же не думаете, что он будет сам бегать по запретным землям? Нет уж. Будьте добры обеспечить все до его появления. Но даже если ей из-за ваших выходок и не удастся его к нам заманить, то любой заказ подобных изделий, вроде пилюль укрепления ядра для мастеров, необходимо делать, только имея на руках все ресурсы для этого. Или вы уже забыли о подобном? А кто не так давно бегал за мной и умолял выделить их деткам такие ресурсы, чтобы они могли провести удачную культивацию ядра и стать более востребованными мастерами. Не вы ли сами? Так что будьте добры сделать то, что я приказал, иначе они все станут младшими послушниками, а вы... Вас я сниму с должностей старейшин. Засиделить вы тут, как я вижу. Уже открыто вредить секте начали. Неужели вы не понимаете? Своими выходками вы вредите не только моей семье, вы вредите всей нашей секте. И это непростительная ошибка. Так что у вас есть, как я уже сказал, месяц. Хотел я вашим отпрыскам дать два, но раз вы сами ко мне прибежали и не признаете своей вины, у вас всего месяц. Займитесь делом. После такой отповеди эти два растерянных старика покинули его кабинет. А спустя всего неделю из обители ушел достаточно крупный отряд, который, как ни странно, вели два старейшины. Ведь он не зря намекнул им на тот факт, что именно они, как мастера седьмого ранга, могли принести пользу секте во время такой охоты. Два таких мастера действительно могли справиться даже с монстром четвертого ранга. Да, на более опасную тварь им лучше не соваться, все-таки старики уже. Хотя, если бы этот молодой алхимик попал к ним в секту, то он мог бы приготовить пилюли молодости. А это было очень важно. Сам глава секты Изысканного Ветра с удовольствием принял бы такую пилюлю хотя бы 4-го или 3-го ранга, чтобы как можно дольше контролировать ситуацию. Как ни крути, но его правнучка была слишком молода для того, чтобы становиться главой секты. Он слишком хорошо знал историю и прекрасно понимал, что секта, которую может взять под крыло такой молодой глава, в один прекрасный момент из-за легкомысленных поступков и недостатка опыта управления такой организацией может легко оказаться на грани уничтожения. Это имело большое значение. Поэтому он сейчас так сильно и переживал. А тут еще и эти старые идиоты, которые, совершенно не понимая того, что делают, старательно гадили, пытаясь просто усилить собственные позиции. Нет, подобного действительно прощать нельзя. Именно поэтому, пока они будут в отъезде, глава секты проведет совещание с оставшимися старейшинами и постарается их убедить в том, что если эта группа не достигнет нужного секте и весьма положительного результата, то этим старейшинам не место в совете. Да и не стоит их именовать старейшинами секты. Хватит. Лучше на их место взять тех, кто пользу приносит. Например, этому мальчишке можно было бы предложить должность старейшины секты, если он принесет к ним и предоставит все свои знания и возможности. Конечно, старый мастер и сам понимал, что оставшимся старейшинам это не совсем понравится. Это может не понравиться и многим другим мастерам, которые рассчитывают стать старейшинами в секте благодаря десяткам лет верной службы. Но сам глава секты в данном случае рассчитывал на другое. На то, что под таким давлением этот мальчишка просто будет обязан все свое время просить защиты у его семьи, у семьи самого главы секты. И тогда он будет просто верным исполнителем и послушным инструментом в руках главы секты, а остальное уже не важно. Да, сам Рапун Кардан подозревал, что интерес его правнучки к этому парню не совсем меркантильный, как ему хотелось бы. Она проявляла к этому мальчишке какой-то свой личный интерес. Ну что же, если у него действительно ядро развивается такими темпами, то никто не помешает ему, достигнув уровня хотя бы 8-го или даже 9-го ранга мастерства, стать мужем для нее и членом их семьи. И тогда все недовольство в секте быстро прекратится. Никто не посмеет претендовать на его место старейшины, а он будет просто послушно делать то, что ему скажут. Возможно, его техника культивации даже самому главе секты поможет наконец-то перешагнуть рубеж 10-го ранга. И тогда он сможет претендовать на культивацию ядра до уровня зародыша божественной сущности. Да, гора Бога сейчас для них практически недоступна. Но став тем, кто может иметь силы зародыша божественной сущности, он сможет диктовать волю всем в этом мире. К тому же для него не станет особой проблемой добраться до того места. Особенно после того, что с такими силами он легко сможет уничтожить всех старейшин других сект и подчинить их своей воле. Тогда именно их секта будет властвовать в этом мире. Никто не посмеет каким-то образом претендовать на власть без их разрешения. Даже те же императоры и короли будут вынуждены с ним считаться. А то в последнее время они что-то распоясались. Вот, например, тот же император Шакин из династии Люмин в империи Дан. Он уже открыто заявил о том, что сектам необходимо считаться законами империи на территории государства. А глядя на него, и другие так начали заявлять. И даже было несколько конфликтов, когда представители сект просто задерживали и даже в тюрьму сажали. Просто за то, что они хотели взять то, что считают своим по праву сильных. То, что они хотят получить. А это было просто недопустимо. Недопустимо наказывать тех, кто стоит выше по развитию. И это глава секты Изысканного Ветра собирался донести до всех. Даже если ради этого ему придется терпеть рядом этого мальчишку Андеррея. Это все уже не имело значения. Сейчас значение имели именно его знания, а не что-то другое. Даже интересы правнучки самого главы секты отступали на задний план. Даже если она не захочет впоследствии выйти за него замуж и действительно просто пыталась таким образом усилить секту, спрашивать ее никто не будет. Она поймет желание старика. Ведь он делает все ради будущего секты, ради будущего их собственной семьи.